Глава вторая. Было время, когда Никита Акинфеевич был полон любви к Юльке. В те дни, куда бы ни ехал хозяин, он часами думал о горячем взгляде Юльки, от которого волновалась кровь. Ее расширенные трепетавшие ноздри, красный чувственный рот заставляли забывать мир и заводские дела. Ревность бушевала в нем. Нередко он возвращался с полдороги в Кыштым, чтобы нагрянуть ненароком. Он заставал Юльку, одиноко бродившей по хоромам. Экономка радовалась его возвращению. Пыльного и потного она ласково обнимала. Сильный, широкоплечий хозяин, держа в объятиях Юльку, пьянел от страсти. Хмельной, горячий, он бессвязно бормотал: «Отрава ты моя, отрава!» А стояли темные июльские ночи, на черном бархате неба сверкали мириады звезд, все вокруг было насыщено живительной теплотой и негой. Лежа у ног Юльки, Никита взывал: «Проси, чего хочешь, желай!» Зеленые глаза Юльки сузились в искрометные щелочки, и она, приблизив разгоряченное лицо, прошептала: «Брось жену!» Он не любил свою малокровную, бесстрастную Александру Евтихиевну, но шепот Юльки отрезвил его. Оттолкнув экономку, он закричал: «Ты что, сдурела?» Она, как хорек, оскалила острые зубы и пригрозила: «Пожалеешь, когда уйду к другому». Самовластный, опаленный ревностью, он закричал: «Плетей хочешь? Тут я твой царь и бог. Никуда ты из моих хором не сбежишь. Каждый шаг твой стерегут мои холопы и псы». Пылая гневом, Юлька топнула: «Уйду». «Попробуй, на цепь посажу», — прогремел на все хоромы голос разбушевавшегося Никиты. «В каменную подполицу запросилась». В темных глазах Демидова мелькнуло злорадство. Его большие холеные руки дрожали. Он налился яростью и в эти минуты сильно походил на деда. Окрик хозяина привел Юльку в себя. Она смолкла, испугалась. Угрозы Никиты напомнили ей каменные глухие подвалы, в которые сажали на цепь непокорных людей. В долгие зимние ночи, когда Никита Акинфеевич уезжал в Санкт-Петербург и экономка оставалась одна, ей чудился стон в подполицах. Страх сжимал ей сердце. Бледная, потерянная, она в помятом платье зарылась в пуховики, плечи ее вздрагивали от слез. Теперь Демидов больше не приходил к ней. Шагал мимо, не видя и не чувствуя ее. Козьи глаза Юльки потухли, кожа стала дряблой, шершавой, когда-то бойкая. Сейчас Юлька выглядела мрачной, жалкой и часто запиралась в антресолях и подолгу оставалась одна. Догадывался Демидов: в минуты уединения Юлька тянет хмельное. Случалось, забытая подруга ловила хозяина в полутемных переходах и со слезами умоляла вернуться. Ее сиплый голос был полон страсти. Никита терял волю от ее жаркого шепота. Преодолевая наваждение, он отталкивал ее: «Уйди, остуда!» А рассудок и заботы брали верх над греховными помыслами, и Демидов подолгу избегал Юльку. В эти дни Никита энергично занимался заводскими делами, но и среди них ловил себя на мысли: дед и батюшка почитались простыми людьми. С них и спрос был невелик. А нынче времена пошли иные. Дворянин должен ведать и то, и другое, свободно держать себя в большом обществе, легко говорить о всякой всячине, порхать думками с одного предмета на другой. Заскорузл я тут, а медвежился. Как после сего в столицу казать глаза? пора и за веком во след поспешить. Любил Никита читать книги. Чтобы утолить свою жажду, он написал в санкт-петербургскую контору срочно отыскать и выслать новейшие и умные книги, кое дают знания о жизни и о том, что в столицах делается. Петербургская контора не замедлила и вскоре выслала ему ящик книг. Весь день Никита с трепетом перебирал фолианты в софьяновых переплетах, перелистывал их и читал. Среди доставленных книг имелись «Римская история», «Невинное упражнение», комедия «Недоверчивые», повесть о княжне «Жеванне королеве мексиканской», «Побочный сын короля Наварского», «Нравоучительные басни Федора Эмина», «Горестная любовь маркиза де Толедо». Рядом с этими книгами находились и серьезные труды, среди которых Демидов нашел «Сокращение естественного права», «Житие славных в древности мужей», «Государь и министр», «Проповеди Феофановы», «Вольтеровы разговоры». Сильно обрадовался Никита, когда из груды книг извлек знаменитый сатирический журнал «Всякая всячина», который редактировала никто иная, как сама императрица Екатерина Алексеевна. Книги бережно расставили в шкафу, и Никита Акинфеевич подолгу засиживался над томиками в своем обширном кабинете. Напрасно рвалась к нему Юлька. Демидов охладел к ней и сейчас мечтал о другом. Он готовился к поездке в Санкт-Петербург, а между делом вспоминал Катюшу и, покоренный ее чистотой, уходил в ее горенку, чтобы на время отвлечься от книг и заводских дел. Киржачка была робка и стыдлива. Она терпеливо сносила ласки хозяина. В глазах девушки, как в голубом роднике, часто блестели слезы. Ходила она неслышно, легкая и плавная, как белая лебедь. В хоромах не слышалось ее голоса, дворовые редко видели подругу хозяина. Эмир Катеринке сузился. Бабка Федосьевна пыталась забавлять ее байками, но девушка хмуро сдвигала брови и уходила в спаленку. Никто не знал, как горевало ее сердце. Не ведала Федосьевна, что Катюша подолгу тайно разглядывала из оконца своей горенки далекие синие горы, обширный сад. Случалось ей видеть подле медвежонка своего Митю. Лицо киржачки тогда вспыхивало стыдом, и она с сокрушением отходила от окна. Прошлое ушло невозвратимо. Однажды она бросилась Никите в ноги и, обливаясь слезами, стала просить: «Отпусти ты меня на волю, Никита Акинфеевич!» «На волю?» — удивился хозяин. «Скоро больно захотелось. Демидовы доброго не уступят никому. Ушли, Митька Перстень лучше меня». Катеринка не проронила словечко. Она молча опустила руки и отошла от Демидова. Скрывая ревность и злобу, Юлька ластилась к киржачке. Она проникала к ней в горенку, безумолку щебетала, расхваливая ее красоту. Катеринка доверилась ей. Юлька расплетала и расчесывала косы соперницы, пышные густые волосы не спадали на пол, экономка зарывалась лицом в темные пряди и восхищалась ими. Какие косы, Иисус Мария, да чего ж шелковистые! Голос Юльки дрожал от зависти, глаза темнели. Никто не знал, сколько мучительных бессонных ночей провела Юлька в мыслях о мести. В одну из темных ночей она сбегала к знахарке Алене, пожаловалась на остывшую любовь хозяина. В ветхой хибарке Алены Юльку охватил суеверный страх. Все было так, как в старой русской сказке. Закопченные стекла, духота от запаха душистых трав, развешанных под низким потолком, на печи горят зеленым огоньком кошачьи глаза, Завидев Юльку, черный кот изогнулся дугой и фыркнул. «Езус Мария!» — дрожа от страха, прошептала Полька. На припечке красным язычком огонь лизал медный котелок. Склонившись над ним, старуха шептала таинственные слова. Кровавый отблеск пламени играл на ее морщинистом лице. Юлька пугливо сунула в шершавую ладошку вещуньи золотой. Та жадно схватила его и спрятала за щеку. — Достань, слышка, его чулки, — посоветовала она. — Я отстираю и наговорю ту воду. Старуха подошла к припечку, порылась в золе и добыла три серых зернышка. — Держи, крепко держи, — зашамкала она. — Одно, слышка, брось против хозяйских хором, другое — ему под ноги, когда будет ехать, а третье — в рубаху пусти, когда тешиться придет. Не помогли ни заговор, ни три зерна знахарки. Катеринка целиком овладела помыслами Демидова. Строгая и молчаливая, она проходила по саду, а он шел следом за ней, сутулясь, покорно склонив голову. Юлька все это видела, притаившись в кустах малинника. Сердце ее сгорало от ревности. — Не дотрогай, прикидывается, — шипела она. А сама вся кровь завлекает тем. И тут ей пришла простая мысль. Отравить надо ненавистницу. Она понимала, пойдет много всяких толков среди людей, но все будут молчать. Народ знает демидовские замашки, и все свалит на Никиту. Скажут, наскучила любовница. Вот и конец ей. Темной ночью Юлька снова побежала к ведунье Алене. Над горами горели редкие звезды, сторож у дальних складов пробил полночь, тяжелые звуки, как ядра, падали в тьму и расплывались. Влажный лопушник хватал за ноги, высокая густая полынь обдавала росой, полночная тишина, затерянный огонек в глухом овраге навевали страх. Резким криком, потрясая тьму, в чаще закричала сова, у Юльки подкосились ноги. Непрестанно озираясь и крестясь, она добежала до хибарки и распахнула дверь. Старуха еще не спала. Она сидела перед огоньком и, как ящерка, грелась. Черный кот, мурлыкая, терся у ее ног. «Бабушка!» — врываясь, крикнула Юлька. Алена повернула морщинистое лицо, и что-то жалкое, напоминающее улыбку, мелькнуло на ее увалившихся губах. «Поджидала я тебя. Знала, что придешь», — просто отозвалась бабушка. У Юльки стучали зубы. «Успокойся, милая». Бабка протянула руку и по-матерински погладила ее спину. Волнуясь и торопясь, Юлька рассказала о своем горе. «Не отходит хозяйское сердце. Прилипло к холопке. А что в ней хорошего, бабушка? Корова она, толста и румяна. Вот и все».